Ведь если, я так рассуждал, в космосе имеются цивилизации, по-разному развитые, больше всего должно быть обычных, средних, а прочие либо запоздали в развитии, либо ушли вперед. А при таком статистическом распределении в космосе, как в обычной компании, где средних ростом больше всего, но самой высокой будет одна и только одна особа. Где-то должна быть цивилизация, достигшая наивысшей ступени развития. Жители ее, НСРцы, познали все, что нам и не снилось. В четырех томах изложил я все это, издержавшись в конец, и на меловую бумагу, и на портрет автора. Однако моя тетралогия разделила судьбу своих предшественниц. Год назад я перечел ее от доски до доски, от высочайшего наслаждения слезы роняя. До того гениально она написана, и таким абсолютом дышит, что словами не выразить. Ах, к 50 годам я не раз готов был лишиться чувств. Накупишь, бывало, трактатов и сочинений мыслянтов, что в богатстве живут и роскоши, чтобы узнать, в чем там суть. А там толкуют о разнице между пращою и пращуром, о дивном строении трона монаршего, о сладостных его подлокотниках и справедливых ножках, о шлифовке манер, да сочиняют пространное описание того и сего. Причем никто себя отнюдь не хвалил, но так уж как-то оказывалось, что Струнцель нахваливал четку, а четка — Струнцеля, и обоих осыпали хвалами логаристы. Выросла также слава трех братьев Вырвацких. Причем Вырвандер тащил наверх Вырвация, Вырвация — Вырвислава, а тот своим чередом — Вырвандера. И когда я их изучал, что-то нашло на меня, и бросился я на эти труды, и принялся мять их, и рвать, и даже жевать, пока, наконец, рыдания не кончились, слезы высохли, и тотчас же сел я писать сочинение об эволюции разума как двухтактную феномену. Ибо, как я там доказал, круговою цепью связаны бледнотики с роботами. Сперва от слипания слизистой грязи на морском берегу возникают создания клейкие и белесые, отсюда и прозвище их — альбуменцы. Столетия спустя они постигают, как дух в машину вдохнуть, и делают себе из автоматов слуг подневольных. Однако через какое-то время обратным ходом вещей автоматы, сбросивши клейкое иго, начинают устраивать опыты. Не удастся ли случаем в кисель сознание вдохнуть? И, попробовав на белке, достигают успеха. Но синтетические бледночки спустя миллион лет снова за железо берутся. Так и идет оно коловоротом, попеременно и без конца. Как видишь, тем самым я разрешил извечный спор о том, что было раньше — робот или бледнотик. Эту работу я послал в Академию. 6 оправленных в кожу томов. На их издание ушли остатки наследства. Надо ли пояснять, что мир и ее замолчал? Жестокий. Стукнуло мне 60, и 7-й десяток был уже на исходе, и надежда на славу при жизни угасла. Что было делать? Принялся я размышлять о славе вечной, о потомстве, о будущих поколениях, что откроют меня и в прах предо мной упадут. Тут, однако, зашевелились во мне сомнения. А что мне это, собственно, даст, раз уж меня не будет? И пришлось мне признать, в соответствии со своим учением, изложенным в 44 томах с вариантами и приложениями, что абсолютно ничего. Вскипела душа, и сел я писать завещание для потомства, чтобы надавать ему хорошенько под зад, оплевать его, обругать, опозорить и ошельмовать на все лады точнейшими методами. Что, по-твоему, это несправедливо? По-твоему, свой гнев я должен был обратить против своих современников, меня не заметивших? Ну уж нет, дорогой мой. Ведь когда грядущая слава озарит каждое слово моего завещания, современники давно уже обратятся в прах. Кого же мне осыпать проклятиями? Несуществующих? Если бы я поступил, как ты говоришь, потомки изучали бы меня в безмятежном спокойствии. И лишь для приличия вздыхали бы. Бедняжка! Сколько незаметного героизма было в его неоцененном величии! Сколь справедливо он гневался на дедов наших, любовно и преданно дело жизни своей нам завещая. Вот ведь как было бы. Так что ж, нет виноватых. Идиотов, что живьем меня погребли, смерть щитом оградит от молнии мщения. При одной лишь мысли об этом смазка во мне закипает. Они, значит, будут спокойно живить с моими трудами, приличия ради проклиная из-за меня отцов. Да не бывать этому. Пусть же я пну их хотя бы дистанционно, то есть загробно. Пусть знают те, кто будет имя мое намазывать медом и позолотой золотить ореол на изображениях моих, что как раз за это я желаю им шестеренки переломать до последней. Чтобы им контуры заколебало, чтобы им ржавчина мозговину изъела. Если только и умеют они, что прах выгребать из погостов прошлого. Возможно, будет среди них возрастать какой-нибудь новый, громадный мыслянт. И они, поглощенные отысканием клочков переписки, которую я вел когда-то с прачкой, вовсе его не заметят.